Задолго до захода солнца лебеди опустили сестру на скалу перед большой пещерой, которая казалась увешанной вышитыми коврами. Так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что тебе здесь приснится ночью», — сказал младший брат, показывая сестре ее спальню. «Ах, если бы я узнала во сне, каким образом можно расколдовать вас», — сказала она, и эта мысль уже не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей приснилось, будто она летит высоко-высоко по Поднебесью к замку Фата-Морганы, и встречать ее выходит сама хозяйка-фея. Она светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожа на ту старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала ей о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — сказала фея, — «но хватит ли у тебя на это мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, а шлифует камни, но ей не больно, как будет больно твоим пальцам. У воды нет сердца, а твое станет изнывать от страха и муки. Видишь, у меня в руках крапива. Такой крапивы много возле твоей пещеры, и только такая, да еще та, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов, потом разомнешь ее ногами, а из полученного волокна сучишь нити. Из них ты сплетешь 11 кольчуг с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда рассеются колдовские чары. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока ее не окончишь, ты не должна говорить ни слова, хотя бы работать тебе пришлось долгие годы. Первое же слово, которое сорвется у тебя с губ, смертельным кинжалом пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь будет висеть на кончике твоего языка. Помни же об этом». И фея притронулась к ее руке жгучей крапивой. Лиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Было уже совсем светло, и она увидела, что рядом с нею лежит крапива, точь-в-точь такая, как та, которая ей приснилась. И Лиза обрадовалась и вышла из пещеры, чтобы немедля приняться за работу. Она рвала злую жгучую крапиву, и нежные руки ее покрылись крупными волдырями. Но девушка мужественно переносила боль, думая об одном, только бы удалось спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, обнаружив, что их сестра онемела. Сначала они подумали, что это новое колдовство злой мачехи, но, увидев ожоги на руках Элизы, поняли, что она стала немой ради их спасения. Младший брат заплакал, слезы его лились ей на руки, и там, куда падала слеза, исчезали жгучие волдыри и утихала боль. Всю ночь провела девушка за работой, не помышляя об отдыхе. Ей хотелось поскорее расколдовать своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она сидела одна. Но никогда еще, казалось ей, время не проходило так быстро. Одна кольчуга была уже готова, и девушка принялась за следующую, как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. И Лизе стало страшно, а звуки все приближались, и вскоре раздался лай собак. Испуганная девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную крапиву в снопик и села на него. В этот миг из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Они громко лаяли и бегали вокруг нее. Вскоре у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них, это был здешний король, подошел к Элизе. В жизни он не встречал такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она не смела ни слова вымолвить, потому что от ее молчания зависели жизнь и спасение ее братьев, а руки спрятала под передник, чтобы король не заметил ожогов. «Пойдем со мной», — сказал он, — «здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так же добра, как красива, я наряжу тебя в шелк и бархат, увенчаю золотой короной и возьму к себе. Ты будешь жить в лучшем из моих дворцов». И он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: «Я только хочу твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня». И король помчал ее куда-то в горы, а охотники скакали следом. На закате они увидели колокольни и купола великолепного города, то была столица. Король привел Элизу во дворец. Там, в высоких мраморных покоях, журчали фонтаны. Все стены и потолки были украшены живописью. Но Элиза ни на что не смотрела, только плакала и тосковала. Безучастно отдалась она в руки служанок, а те облекли ее в королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули тонкие перчатки на ее обожженные пальцы. Роскошные уборы так шли к Элизе, она была в них так ослепительно хороша, что все придворные склонились перед нею, а король объявил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица должно быть ведьма, потому что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля. Король, однако, не стал его слушать. Он подал знак музыкантам и велел уставить стол изысканными блюдами. Потом приказал красавицам-девушкам танцевать вокруг Элизы и повел ее по благоухающим садам в великолепные покои. Но она ни разу не улыбнулась. Казалось, в глазах ее навсегда застыла тоска. И вот король открыл дверцу в маленькую комнату, смежную со спальней. Эта комнатка была вся увешана дорогими зелеными коврами и напоминала ту лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу здесь лежала охапка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой кольчуга. Все это, как диковинку, захватил с собой один из охотников. «Здесь ты можешь вспоминать свою родную пещеру», — сказал король. «А вот и твоя работа. Может быть, тебе когда-нибудь захочется развлечься ею, укрыться от пышной придворной жизни в воспоминаниях о прошлом». Увидев свою любимую работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она подумала о спасении братьев и поцеловала руку у короля. А он прижал девушку к сердцу и велел звонить в колокола по случаю предстоящей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевской невестой. Архиепископ продолжал наговаривать королю на Элизу, но злые речи не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. Сам архиепископ должен был возложить корону на голову невесты, и он умышленно надвинул ей на лоб тесный золотой обруч так, чтобы ей стало больно. Но сердце Лизы еще больнее сжимал другой обруч, тревога за братьев, и она не чувствовала телесной боли. Губы ее были по-прежнему сжаты. Ведь, вымолви она хоть слово, братья-лебеди лишились бы жизни. Зато в глазах ее светилась горячая признательность к доброму, красивому королю, который всячески старался доставить ей удовольствие. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О, если б только она могла ему довериться, поведать о своих страданиях! Но, увы, она должна была хранить молчание и молча закончить свою работу. По ночам она выскальзывала из королевской спальни, прокрадывалась в свою комнатку, похожую на пещеру, и там плела одну кольчугу за другой. Когда же она начала плести седьмую, запасы крапивного волокна кончились. Лиза не сомневалась, что такую крапиву можно найти на кладбище, но ведь она должна была рвать ее своими руками. Как же быть? О, что значит боль в пальцах по сравнению с мукой, терзающей мое сердце, думала Лиза. Я должна решиться. Господь не оставит меня.